После Анненков ему сказал, что не видно источника ее религиозности, и тогда Тургенев приделал какую-то набожную няню. Миниатюристу не под силу была широкая картина жизни, и он вот что сделал. Разбил все большое здание на части, на павильоны, беседки, гроты с названиями «Ma solitude», «Mon repos», «Mon hermitage» — «Мое одиночество», «Мой отдых», «Мой дом для уединения», то есть «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым». Но об этом ниже. Не стану забегать вперед. Чтение кончилось. Я понял, отчего Тургенев не пригласил меня обедать. Он надеялся, что я не приду и вечером к чтению, а потом, где, когда напечатается, говори, что хочешь. Я понял, как ему должно быть скверно было во время чтения следить за мной. Стали судить, толковать, конечно, хвалить. Тут был весь кружок: Некрасов, Панаев, Боткин, Языков, Маслов, Тютчев и, кажется, граф Лев Толстой. Я дал всем уйти и остался с Тургеневым. Мне надо было бы тоже уйти, не говоря ни слова, и бросить этот роман совсем. Но этот роман была моя жизнь. Я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, всю, можно сказать, свою и близкую мне жизнь. Пересказывая этот роман Тургеневу, я заметил, что, кончив Обломова и этот роман, то есть Райского, я кончу все, что мне на роду написано, и больше ничего писать не буду. О, как он заметил и запомнил эти мои слова! А надо бы было уйти, не говоря ни слова, и я ушел бы и бросил перо навсегда, если б знал все вперед, что случилось после и что тянется еще до сих пор. Я остался и сказал Тургеневу прямо, что прослушанная мною повесть есть не что иное, как слепок с моего романа. Как он побелел мгновенно, как клоун в цирке, как заметался, засюсюкал. «Как? Что? Что вы говорите? Неправда? Нет? Я брошу в печку!» Во всяком слове, во всяком движении было признание, которого не могла прикрыть ложь. «Нет, не бросайте», — сказал я ему. «Я вам отдал это. Я еще могу что-нибудь сделать. У меня много». Тем и кончилось. Я ушел. Я увиделся с Дудышкиным, который, кажется, тоже был на чтении. Он захохотал при первых словах и сказал: «Да, он очень искусно повыбрал у вас из рассказа. Он уже подробно знал весь мой роман». Я пожалел, конечно, каялся в своей доверчивости, но хода этому давать никакого не хотел и решил выключить из своей программы всю главу о предках Райского вон, что и сделал. Отношения с Тургеневым стали у нас натянуты. Мы виделись и не раз объяснялись с ним. Я указывал ему все заимствования. Он защищался. Наконец он предложил дать мне письмо, в котором намеревался упомянуть обо всем, что он от меня слышал, то есть повторить вкратце пересказанный ему мною роман. Я равнодушно отозвался на это предложение, но он пожелал настоятельно дать это письмо. Пришел ко мне и стал писать, потом прочел мне. Начал он так: «Действительно, я сам вначале вижу сходство, явившееся, вероятно, под влиянием слышанного от вас романа. А далее я скорее вижу разницу». Письмо это где-то завалялось у меня. Оно, как я после увидел, нужно было не мне, а ему самому. Приведенные оттуда строки, выражая вполне смысл, с подлинником не согласны буквально. А письма искать долго. И после этого вступления он начал обозначать разницу. В обстановке, конечно, есть разница. У меня Волга, у него другое место. У меня Райский, у него какой-то дилетант Паншин. У меня бабушка, у него тетка. И много такого нашел он. Когда я заметил ему, отчего же он не приводит в письме о падении Веры, в плане она называлась у меня Еленой, о сценах между ею и бабушкой, он замялся. Ему, очевидно, не хотелось упоминать об этом, по будущим своим соображениям. Но нечего делать, упомянул. Об учителе Козлове, как он учился, как женился на дочери эконома, что такое была эта Уленька ее отношение к мужу, о том ни слова, и дал мне это письмо. Я бросил его в ящик, и тем дело кончилось. Мы сухо продолжали видеться.